Чтобы избавиться от сомнений хотя бы на время, Ясмин стала вспоминать о своих первых днях в тюрьме, когда она находилась под следствием, о пребывании в медицинском блоке, где ее наблюдали на предмет перерастания замкнутости в психическое расстройство, об унизительном первом досмотре с полным раздеванием. «Давайте-ка пошуруем во всех ваших местах, мисс...» И о всех последующих досмотрах, о бессмысленном и бесконечном склеивании конвертов, называемом в тюрьме реабилитацией, о гневе, таком глубоком и таком сильном, что он, казалось, разъедал ее кости. Ясмин вспоминала и о Кате, которая была там уже в те первые дни во время следствия и суда. Катя пристально следила за Ясмин, но никогда не пыталась с ней заговорить, пока Ясмин сама не потребовала объяснить, чего ей надо. В тот момент она находилась в столовой, где Катя, как обычно, сидела за столом одна, где-то убийца, худшей разновидности убийц, не раскаявшейся. «Не связывайся с немкой», — сказали Ясмин. «Эта сучка только и ждет, на кого бы наброситься». Но Ясмин все равно подошла к ней. Она села рядом с немкой, шлепнула на стол под нос с едой и спросила: «Чего тебе-то не надо, сука? Ты следишь за мной с первого же дня. Как будто я твой обед на завтра. Меня уж тошнит от этого, понятно тебе?» Она пыталась казаться крутой. Она без чужих подсказок знала, что ключом к выживанию за решеткой и под замком является лишь один стиль поведения — никогда не показывает свою слабость. «Приспособиться можно по-разному», — сказала ей в ответ Катя. «Но ты не справишься, если не покоришься». «Кому?» — фыркнула Ясмин. — Этим мерзавцам? Она резко отставила чашку, расплескав чай, измочив бумажные салфетки мутно-коричневой жидкостью. — Это не мое место. Я защищала свою жизнь. — Именно это ты и делаешь, покоряйся. Ты защищаешь свою жизнь, только не жизнь за решеткой, а жизнь, которая наступит потом. Что это будет за жизнь? Когда я выйду отсюда, мой малыш уж забудет меня. Ты знаешь, что это такое? Катя знала, хотя никогда не рассказывала о ребенке, от которого отказалась в день его рождения. Самым удивительным в Кате было то, что она за свою жизнь познала почти все, от потери свободы до потери ребенка, от доверия людям, которым доверять нельзя, до осознания, что полагаться можно только на саму себя. Первые пробные камни их взаимоотношений были положены на фундамент Катиных знаний. И за то время, что они провели вместе, Катю Вольф, просидевшая в тюрьме 10 лет до появления там Ясмин, и Ясмин Эдвардс разработали план совместной жизни, который начнется после освобождения. Ни для одной из них месть не была частью плана, даже само это слово ни разу не слетало с их губ. А теперь Ясмин спросила себя, что имела в виду Катя, когда много лет назад сказала: «Мне должны». В тюрьме она никогда не объясняла, что кроется за этими словами, не рассказывала, в чем стоит долг и кто будет расплачиваться. Ясмин не находила в себе сил, чтобы спросить у подруги, где та была прошлой ночью, когда покинула дом на Галвестон-Роуд в компании своего адвоката Харриет Льюис. Сомнения Ясмин сдерживали с мыслью о той Кате, которая давала ей советы, который выслушивал ее и любил на протяжении всего срока заключения. И все-таки Ясмин никак не могла изгнать из головы тот миг, когда прошлой ночью Катя замерла, ложась в кровать. Ясмин не могла не гадать, что скрывалось за этой настороженной неподвижностью. Потом она заметила, как бы невзначай: «Я не знала, что у Харриет Льюис есть партнер».